«Ну, что у вас тут происходит?» — спросил он. «Ох!» — воскликнул Лентул, испустив глубокий вздох удовлетворения. «Да защитит тебя Юпитер, и да поможет тебе Марс! Добро пожаловать!» «Да скажи мне, наконец, что здесь произошло! Где бунтовщики?» «Да пока еще ничего не случилось. Нет никаких признаков мятежа». «Ну, а что ты сделал? Какие дал распоряжения?» Вкратце рассказав трибуну о своих распоряжениях, Лентул прибавил, что целиком полагается на его мудрость и будет слепо подчиняться его приказам. Кит Сервилиан, обдумав, что надо предпринять, усилил 20 легионерами из своих когорт, каждый из отрядов, посланных Лентулом, охранять склады оружия и выходы, и приказал запереть все ворота за исключением фортунатских. Здесь он остался сам с главными силами, состоявшими из 260 легионеров, готовых прийти на помощь там, где бы она понадобилась. Пока исполнялись все эти распоряжения, стало совсем темно. Гладиаторами овладело сильное волнение. Они собирались группами во дворах и переулках. К ним присоединялись все новые и новые гладиаторы. Все они громко разговаривали между собой. «Запирают склады оружия». «Значит, нас предали. Им все известно. Мы пропали. Если бы с нами был Спартак, ни он, ни Эномай не приехали. Их, наверное, распяли в Риме. Беда, беда, да будут прокляты несправедливые боги. Запирают двери, а у нас нет оружия. Оружия, оружия! Кто даст нам оружие?» Все возраставший гул голосов, 10 тысяч человек, выкрикивавших слова проклятия и брани, вскоре уж напоминал раскаты грома или рев моря в грозу и бурю. Только благодаря трибунам и центурионам Спартак мудро организовал 10 тысяч своих товарищей по несчастью в легионы и когорты, назначив везде начальников. Гладиаторы успокоились и разошлись по своим когортам. Когда мрак спустился на землю, в 20 громадных дворах, где недавно царили беспорядок, шум и отчаяние, наступили тишина и спокойствие. В каждом из дворов собралась когорта гладиаторов, из-за ограниченности места они построились походной, сомкнутой колонной по 16 человек в глубину и 32 в ширину. Они стояли молча, с трепетом ожидая решения трибунов и центурионов, собравшихся на совет в одном из фехтовальных залов. Решалась судьба святого дела, во имя которого все объединились и дали торжественную клятву. Все это происходило как раз в те минуты, когда Спартак и Эномай, преодолев столько препятствий и опасностей, добрались до школы Лентула. Им пришлось остановиться, так как неподалеку, при свете факелов, зажженных неопытными легионерами, опасавшимися заблудиться в лабиринте переулков, вдруг блеснули пики, копья, мечи и шлемы. «Это легионеры?» — вполголоса сказал Эномай Спартаку. — Да, — ответил Рудиарий, у которого сердце надрывалось при виде этой картины. — Значит, опоздали. Школа окружена. Что нам делать? — Подожди. И Спартак, напрягая слух, пытался уловить, не донесется ли издали хоть малейший звук голоса или шум, и, широко раскрыв глаза, тревожно следил за движением факелов, которые перемещались по переулкам с востока на запад, постепенно удалялись и, наконец, совсем исчезли. Тогда Спартак сказал Эномаю: «Стой и молчи». С величайшими предосторожностями, неслышно ступая, он двинулся по переулку к тому месту, где только что прошли римские легионеры. Сделав 6-7 шагов, фракиец остановился. Его внимание привлек едва уловимый шорох. Он приложил руку щитком ко лбу и, напрягая зрение, через минуту различил какую-то черную массу, двигавшуюся в конце улицы. Тогда, наконец, он вздохнул с облегчением, осторожно возвратился к Эномаю и, взяв его за руку, пошел вместе с ним вниз по переулку, повернул налево и, пройдя 10 шагов по новой тропинке, остановился и тихо сказал германцу: «Они только еще начали окружение школы. Сейчас они расставляют отряды солдат на всех перекрестках. Но мы лучше их знаем, здешние переулки, и будем на 10 минут раньше их у стены, окружающей школу. С этой стороны стена немного обвалилась, и высота ее не больше 28 футов. Отсюда мы проберемся в школу.